Глава 4. Аллория. Оказывается, комната, где я очнулась, располагалась на вершине башни, и нам пришлось долго спускаться по винтовой лестнице вниз. После скачка между мирами я чувствовала слабость. У меня быстро закружилась голова от ходьбы по кругу. Надо отдать Азриэлу должное, он был весьма предупредителен. Поддерживал меня под руку, останавливался, когда мне требовался отдых. Похоже, его искренне заботило мое здоровье. Может, я зря плохо о нем думала. В конце концов, у него на глазах сегодня убили жену. Перенервничал мужик, вот и ведет себя чудно. У выхода из башни нас ждала карета. В ней были запряжены не лошади, а большие ящерицы, длинные, чешуйчатые, с раздвоенными на конце языками. Именно увидев их, я по-настоящему поверила, что в этом мире есть драконы. Азриэл помог мне сесть в карету, и уже собрался присоединиться, как его за рукав схватил Морт. Ну, наконец-то, а то я испугалась, что этот прохвост меня бросил. «Смрадное дыхание дракона, что ты делаешь?» — выругался Азриэл. «Позвольте мне», — как ни в чем не бывало, — ответил Морт, протискиваясь мимо него в карету. «Лучше с мистерой Анастейшей поеду я, пока мы будем в пути, хочу осмотреть свою подопечную и убедиться, что она в порядке. Переезд — серьезный стресс для нее», — заявил этот наглец. Азриэл только зубами скрипнул, когда Морт закрыл дверь кареты перед его носом. Ох, надеюсь, укротитель драконов никогда не узнает правду о нас. Потому что кара в этом случае будет беспощадной. «Что ты творишь?» — спросила я, едва карета тронулась с места. «Нам надо было остаться наедине. Я тут кое-что вспомнил». «Что еще?» — уточнила я, зная, что ответ мне не понравится. «У Анастейши был спутник». «Любовник, что ли?» — нахмурилась я. «Чего?» — покраснел Морт. «Да нет же. Спутник — это личный слуга из числа духов. Они бывают разными, огненными, земными. У Анастейши воздушный. Их еще называют сильфами. Она из богатой, знатной, а главной магически одаренной семьи. Про таких, говорят, родилась со спутником. Хотя на самом деле это не так. Спутника привязывают искусственно, когда ребенку исполняется одна зима. С тех пор дух служит ему до конца его дней». «Благодарю за интересный и познавательный экскурс в местную историю. Нам-то что делать с этим спутником? Он опасен?» «Он знает об Анастейше все, ведь они были вместе 17 зим. Ты должна как-то его обмануть». «Ничего не скажешь, серьезную задачу передо мной поставил Морт. У меня появилось нехорошее подозрение, что он нарочно не рассказал мне сразу о спутнике, чтобы я не отказалась от его затеи». «Ты просто притворяйся и дальше, что ничего не помнишь», — посоветовал Морт. «Может, нам повезет». «И спутник Анастейша окажется идиотом?» — закончила я за него. Судя по подрагивающему правому веку Морта, это вряд ли. У бедного парня уже начался нервный тик. Удивительно, что я еще держусь. Наверное, я воспринимала все как игру. Просто не могла до конца поверить в реальность происходящего. Я попала в другой мир. Да ладно. «Как насчет ее родных?» — поинтересовалась я. «Сколько их всего?» «Я не настолько близко знал покойницу», — признался Морт. Я вздохнула. «Что ж, потеря памяти мне в помощь». «Тогда расскажи мне о своем мире», — попросила я. «Хотя бы основное, чтобы я не попала впросак. У вас что, нет лошадей?» «С чего ты взяла?» «Ах, ящеры», — сообразил Морт. «Лошади есть, но они боятся высоты, поэтому здесь их нет». «А драконы, они реально существуют?» «О да, еще как, тебе они понравятся». Я кивнула, хотя сомневалась в его словах. «Гигантские твари, готовые в любой момент тебя сожрать, как они могут нравиться?» «Драконы подчиняются укротителям и выполняют все их приказы. Они оберегают наши земли от своих диких собратьев и любой другой угрозы. Азриэл — один из величайших укротителей. В 14 лет ему удалось подчинить черного дракона, самого сильного и злющего». «У Азриэля зрачки горизонтальные, потому что он укротитель?» «Эти зрачки не давали мне покоя». «Это одна из особенностей укротителей», — кивнул Морт. «Им необходимо усиленное зрение для схватки с драконом». «Одна из?» — осторожно уточнила я. «Еще укротители сильнее и быстрее обычного человека, и, конечно, у них есть магия». «Магия. Отлично, просто потрясающе. Бывают дни, когда все идет наперекосяк. У меня сегодня такой». Морт все болтал о том, какой Азриэль выдающийся. Он буквально захлебывался от восхищения. Я, усмехнувшись, подумала, что Морту роль влюбленной жены удалась бы куда лучше, чем мне. Я слушала вполуха и в задумчивости накручивала локон на палец. «Не делай так!» — парень резко сменил тему, заставив меня вздрогнуть. Ему, видите ли, не понравилась моя привычка. Но я всегда так поступаю, когда думаю или нервничаю. Это неосознанно. А с попадания в чужой мир я только и занимаюсь тем, что думаю и нервничаю. «Это еще почему?» — насупилась я. «Не уверен, что у Настейши была схожая привычка». «Как же трудно притворяться кем-то другим. Столько нюансов надо помнить и соблюдать. Если выживу, напишу пособие, как подменить покойника. Это будет не какая-то там брошюра, а сочинение в 3 томах, не меньше. И первый из них целиком из ругательств, посвященный некромантам-недоучкам». «Это для твоей же безопасности, Анна», — добавил Морт. «Как ты меня назвал? Вообще-то мое имя Настя. На крайний случай можно Ася, но никак не Анна». «Я буду звать тебя Анной или Анастейшей», — пропустил Морт мои слова мимо ушей. «Не хочу запутаться». Вот ведь, хотела бы возмутиться, да не могла. Все потому, что паршивец был прав. «Ладно, с драконами понятно», — вернулась я к обсуждению мира. «А кто правит страной? Король, император?» «У нас нет единоличного правления», — с гордостью заявил Морт. «Во главе стоят 10 патриархов из числа лучших мессиров». «То есть те же укротители», — уточнила я. К этому моменту я немного разобралась в терминологии. Мессирами называли как раз укротителей драконов. Похоже, выше них никого нет, это плохо. В случае чего даже за помощью обратиться не к кому. Морт кивнул, и я задала следующий вопрос. «Азриэл тоже входит в эту десятку?» «Разумеется, он же...» «Великий, несравненный, великолепный», — закончила я за Морта. «Кажется, ничего не забыла». «Еще могущественный», — буркнул он и отвернулся к окну. «Ты что, обиделся? Ну, прости», — я ткнула его в бок. «У тебя, например, дар ничуть не хуже. Ты можешь возвращать людей из того света. Вот это действительно потрясающе». «Как выяснилось, пока не могу», — Морт покосился на меня. «Анастейша вон не вернулась, вместо нее ты». «Я, знаешь ли, тоже не просилась в чужой мир. Мне и в своем было хорошо». Настал мой черед отворачиваться к окну, и сделала я это не зря. За болтовнёй чуть все самое интересное не пропустила, а именно новый мир. Он был удивительным. Узкие дома тянулись вверх, как будто соревнуясь друг с другом, кто выше. Так много башен, так много шпилей, что издали они походили на бесконечный забор. А между башнями мосты и переходы. Не обязательно спускаться вниз, чтобы зайти к соседу на чай. Можно просто перейти с балкона на балкон. Город словно пытался стать ближе к небу. К синеве, в которой парили драконы. Я не рассмотрела их толком, слишком высоко они забрались, видела лишь мелькающие среди облаков точки. Да тени, что порой накрывали карету. Мостовая была нижним ярусом города. Отсюда казалось, что мы едем по лесу гигантских деревьев, чьи кроны теряются где-то за облаками. Но вот мы начали подъем. Один мост, потом второй, все выше и выше, ярус за ярусом, спираль за спиралью. Я высунула голову из окошка и посмотрела вниз. Мостовая оказалась там, далеко, где темно и грязно, тогда как здесь наверху все сияло. Вот оно, классовое расслоение наглядно. Внизу жили бедняки, а знать забралась повыше, ближе к чистому воздуху и солнцу. Мы словно взбирались на очередную башню, которой был сам город. Хорошо, я не боюсь высоты, акрофобия могла стать серьезным препятствием к посещению города. Мы поднялись достаточно высоко, здесь уже были не дома, а целые замки, жались друг к другу. Стена одного замка служила опорой для другого. Настоящий конструктор. Вытащи одну деталь, и рухнет все строение. «Лория, город в Поднебесье», — с благоговением прошептал Морт. «Это ваша столица?» — спросила я, и он кивнул в ответ. Еще несколько витков, и очередной каменный мост привел к воротам, которые любезно распахнулись перед нами. Несмотря на высоту, внутренний двор выглядел обыденно. Покрытая булыжником площадь, главный вход в замок и стены вокруг. Последние не только ограждали от любопытных глаз, но и сдерживали порывы ветра, который на таком уровне прилично задувал. У меня было еще столько вопросов, но отведенное нам с Мортом время вышло. «Мы приехали!» С этими словами Азриэл распахнул дверцу кареты. «Да «Добро пожаловать в замок Шарнье». Я вяло улыбнулась. «Похоже, это дом Азриэля, а не Анастейша. Может, это и к лучшему? Вряд ли я выдержу встречу с роднёй покойницы. Мне бы с её спутником справиться. Интересно, что он собой представляет?»